месту своего обитания наш новый хозяин обычно добирался вплавь, как типичная амфибия. Но ради неприспособленных для водного образа жизни попутчиков была построена примитивная тростниковая лодка, державшаяся, можно сказать, на честном слове. За небольшое вознаграждение ее соорудили те же самые стражники, страдавшие не только от однообразного рациона, но и от скуки. Дрыгва была так велика, что точное расположение всех ее заводей, протоков, плесов, топий и омутов не знали даже сами черевесы, которые провели здесь всю свою сознательную жизнь. Иногда нас заносило в такие места, откуда, казалось, уже не будет возврата, но опыт храпа, сила некраша и мой здравый смысл всякий раз указывали путь к спасению. Это касалось и глухих затонов, где вода чуть ли не на метр превратилась в густую клейкую тину, и озера жидкой грязи, плюющихся огромными газовыми пузырями. На наших глазах один такой плевок накрыл целую стаю цапель, кормившихся на мелководье, и водоворотов, увлекавших пучину даже подмытой водой стволы деревьев. Правил лодкой, естественно, храп, никогда не терявший присутствие духа, а греб не краш. Сломав три весла подряд, он приспособился грести ладонью, что оказалось весьма эффективно. Случайно прихватив в горсть какую-нибудь болотную тварь, некраш сначала демонстрировал ее храпу, а в случае одобрения незамедлительно съедал свою добычу в сыром виде без соли и специй. Как говорится, хоть и дурак, зато всегда сытый. Несколько раз нашего гребца кусали за пальцы хищные ребешки, похожие на амазонских пираний, и ядовитые водяные змеи. Но на эти досадные недоразумения он обращал внимание не больше, чем на мои постоянные и, надо сказать, вполне справедливые замечания. В узких протоках диковинные растения сплетались над нашими головами, и тогда мы плыли, словно по сумрачному зеленому туннелю. Там, где из недр дрыгвы били горячие источники, стояла удушливая жара, и все вокруг застилал пар. А в других местах, наоборот, от бурлящих вод тянуло зимней свежестью. Гудение насекомых было как бы постоянным аккомпанементом нашего путешествия, но комары и мухи не смели даже приближаться к лодке. Вредоносцы обладали какой-то таинственной властью над всеми живыми существами, начиная от мельчайших мошек и кончая чудовищами, в сравнении с которыми нильские крокодилы показались бы безобидными ящерками. Только здесь я уяснил истинное значение выражения «царь природы». Оно подразумевало отнюдь не грубую силу, свойственную, скажем, львам, и не перелицовку окружающего мира под себя, чем повсеместно грешат люди, а добровольное и безоговорочное признание твоего превосходства всеми живыми существами, летающими, плавающими, бегающими и ползающими. Случалось, что проплывающие мимо вредоносцы интересовались, какое именно горе заставило храпа усесться на это утлое суденышко. Но он всякий раз отделывался незамысловатыми шутками. Как я понял, лодки подобного типа применялись в Дрыгве исключительно для транспортировки покойников, которых в преддверии великого переселения в Ясмень свозили в какое-то строго определенное место. Это звучит банально. Но покинув грязный и тесный загон, недостойный даже бессловесной скотины, а уж тем более разумного существа, я ощутил себя пташкой, вырвавшейся из клетки на волю. Интуиция подсказывала, что случай наконец-то вывел меня на верный путь, и все тайны вредоносцев вскоре будут разгаданы. Есть народы, которые, однажды потерпев военный, политический и экономический крах, живут только воспоминаниями о своем великом прошлом, нередко мнимом. Другие, напротив, плевать хотели на прошлое, а также на будущее, и придерживаются принципа «день прошел и слава Богу». Их кумир настоящий, со всеми его сиюминутными проблемами и обыденными заботами. Вредоносцы не принадлежали ни к одной из вышеперечисленных категорий. Свои помыслы и надежды они связывали только с грядущим, и потому были так равнодушны к настоящему, что даже шалаши себе не строили. Зачем, спрашивается, тратить силы на возведение чего-то основательного, если в самом скором времени оно достанется жабам и змеям? Единственным исключением из этого весьма спорного правила были местные кузнецы, на что, кстати говоря, имели свои веские причины. Во-первых, железо – вещь основательная и требует к себе соответствующего отношения. Небрежность и тяп-ляп тут недопустимы. Пусть в кузнице нет стены крыши, но горн, наковальня, молоты и весь подсобный инструмент должен содержаться в полном порядке. Во-вторых, здесь изготовлялись предметы, предназначенные для завоевания и смены. Ножи, кольчуги, шарики для метания, а потому каким-то боком тоже причастны к светлому будущему. А это понятие было для вредоносцев святым. Единственным изделием общего пользования, входившим из кузницы наравне с оружием, были серпы, служившие для уборки дикого риса, повсеместно произраставшего в дрыгве. В рыболовных крючьях, острогах и другом аналогичном снаряжении вредоносцы не нуждались, зверь и рыба сами шли к ним в руки. Вся округа так или иначе обслуживала кузницу храпа. Одни вредоносцы добывали болотную руду, низкокачественный бурый железняк, сильно засоренный серой и фосфором. Другие заготовляли торф и древесный уголь. Третьи выплавляли из руды металл, который потом перековывался в оружейную сталь. Это было что-то вроде трудовой повинности, уклоняться от которой не смел ни один вредоносец. Храпа поэтому и прозвали непогодой, что его соседи получали отдых только в период затяжных дождей, когда кузница простаивала. Сразу по прибытии к месту назначения Некрашу вручили тяжелую двуручную кувалду и через меня объяснили, как с ней надо обращаться. Даже одной рукой он управлялся с кувалдой играючи, но вот беда, не умел соизмерять силу своих ударов. После того, как наковальня дала трещину, кувалду пришлось взять мне, а Некрашу поручили трясти огромный кожаный мешок с кварцевым песком, в котором полировались готовые изделия. Правда, при этом ему строго-настрого запретили пользоваться хватательной рукой. Ничто так не располагает к доверительной беседе, как общая работа или совместная выпивка. Но поскольку вредоносцы никаких других напитков, кроме родниковой воды, не употребляли, пьяному в болоте делать нечего. Мои разговоры с храпом происходили преимущественно в кузнице. Тесное общение с кувалдой вообще-то не располагает к праздной болтовне, но сейчас мы делали ядрышки для металлок, устроенные таким образом, что в них можно было заправлять горючую смолу, а потому по-настоящему тяжелой работы было не так уж много. Скоро выяснилось, что и смене, этой светлой мечте всех вредоносцев, местном аналоге Эльдорадо, Беловодье и земле обетованной, храп имеет весьма приблизительное представление. Когда, например, я рассказывал о светоче, пожирающем облака, мертвецов, стаи бабочек и все остальное, что оказывается в непосредственной близости от него, слова мои воспринимались исключительно как плод неудержимой фантазии. Понимание храпа и смень был таким же болотом, как и дрыгва, только куда более изобильным и благодатным. Однажды я поинтересовался, когда же у вредоносцев появятся потомки. А с этим делом, похоже, у них были те же самые проблемы, что у тенетников. Храп без тени сомнений ответил, что сие счастливые события случится сразу после переселения в Ясмень. Ни о проблеме полов, ни о том, как произойдет зачатие и сколько времени продлится беременность, ни о прочих деталях, обычно сопутствующих процессу деторождения, он не имел ни малейшего понятия. И в отличие от тенетников, ничуть по этому поводу не беспокоился. Будущее должно было само решить все проблемы. Будущее, да еще крепкие кольчуги и острые ножи. Пускаться в воспоминания храп не любил, предпочитая распространяться о том, какую превосходную кузницу он построит себе в Ясмени. «Зачем тебе там кузница?» – удивлялся я. «Если вы одолеете тенетников, нужда в оружии сразу отпадет. Да и серпы вам не пригодятся, рис в тех краях не растет». «Так не бывает, чтобы оружие вдруг оказалось ненужным», – возражал он. «Завоевать Ясмень – это еще полдела. Потом придется его защищать». От кого защищать? От тенетников, само собой. Но ведь все они должны погибнуть во время вашего вторжения. Эти погибнут, появятся другие. Откуда появятся? С неба, что ли, упадут? Неважно. Что ты пристал ко мне? Обо всем на свете даже кудесник не знает. А это еще кто такой? Не твоего ума дело. Обычно после этого храп надолго умолкал. Но поев и выспавшись, забывал наши мелкие размолвки, и все начиналось сначала. Как-то раз, разрубая проволоку, из которой потом должны были чеканиться ячей кольчуги, храп сообщил, что, по слухам, сюда направляются сыщики, выявляющие среди чужаков скрытых врагов, лазутчиков и просто недовольных, способных своими действиями или своим бездействием нанести ущерб планам вредоносцев. что с собой представляют эти планы, было ясно и без уточнений. И хотя сказано все это было как бы между прочим, ощущалось, что храп слегка обеспокоен. Что ни говори, а заполучил он нас к себе не совсем законным путем. «Может, на это время нам лучше скрыться в каком-нибудь укромном месте?» – предложил я. «Поздно. Всем уже давно известно, что на моей кузнице работает двое чужаков. Наверное, соседи проболтались. Но ничего, будем надеяться на лучшее». «Но готовиться надо к худшему», – подумал я. «Очень уж в последнее время все удачно складывалось. Если судьба вдруг дает тебе одну поблажку за другой, обязательно жди беды. Примета верная». «Ты не говори сыщикам, что мне понятна ваша речь», — попросил я. «Зачем давать повод для лишних кривотолков?» «Разве это имеет какое-нибудь значение?» Храп отложил в сторону молоток и зубило. «Не думаю. Но начнутся разные расспросы. Где научился? Зачем? Какой злой умысел этим преследовал? Все сыщики на свете одинаковые. Никому не верят. Даже себе». «А в самом деле, откуда ты знаешь наш язык? Большинство чужаков его даже на слух не улавливают». «К языкам у меня врожденные способности. Не хуже, чем у вещунов. Я их, наверное, уже больше полсотни знаю». Чтобы не вызвать у храпа подозрений, приходилось врать напропалую. «Как только попаду в какую-нибудь незнакомую страну, сразу иду на базар или в другое место, где собирается толпа. Потолкаюсь немного, послушаю и сразу начинаю понимать чужую речь». «С твоими задатками только кудесником быть». Тут мое любопытство наконец пересилило осторожность, и я напрямик спросил. «Вот ты все время говоришь, кудесник, кудесник, хотя бы объяснил, кто это такой на самом деле». «Да, наверное, никто». Похоже, что мой вопрос озадачил храпа. «Просто присказка такая. Проси у кудесника, это одному кудеснику известно. Тут без кудесника не разобраться». «Теперь буду знать». Я постарался скрыть свое разочарование. «А сейчас будь добр и ответь на тот самый вопрос, который прежде относился ко мне. Как ты научился говорить? Надо полагать, что твои родители не имеют к этому ни малейшего отношения». «Своих родителей я и знать не знаю. Наверное, так оно и к лучшему. Родительская забота только портит детей. В этом можно убедиться на примере вещунов. Какие-то они все изнеженные, ленивые, лживые, падкие на дармовщину. А говорить меня научил мой ровесник Костолом Маята, заодно и кузнечному ремеслу приохотил». «Жив он сейчас?» Стараясь не выдать своего интереса, осведомился я. «Да что ему станется? Мы недавно виделись, он даже подарил мне кое-какой инструмент». Храп продемонстрировал клещи замысловатой формы, которыми мы еще никогда не пользовались. «А его кузница далеко отсюда?» «Раньше далеко была. А теперь поближе стало. В тех местах, где Костолом обитал прежде, иссякла руда. Вот он и перебрался на Слюдяное озеро. Если напрямик по Качкарнику, так до него вообще рукой подать. По воде будет раза в два дольше. Тебе он зачем сдался?» «Да просто так. Интересно стало. Много вас здесь, кузнецов?» «Как раз и нет. Меньше дюжины на все болото. Сам видишь. С заказами не справляемся». «Меньше дюжины? И все, наверное, как один ученики Костолома?» «Конечно». «А мукомолы откуда взялись? Углежоги, стражники, сыщики?» «Про стражников и сыщиков ничего не скажу. Я с ними почти не знаюсь. Углежоги из той же компании, что и кузнецы. Вместе с нами ремесло Костолома перенимали. Мукомолов, хлебопеков и жнецов обучал обух злоба. Дело свое знал, ничего не скажу. Только уж очень вспыльчив был. Когда его потом прибил жернов, сорвавшийся с оси, никто об этом и не пожалел». «А сами вы, значит, свое ремесло никому не передаете?» «Так ведь пока некому». Нежданно-негаданно мне удалось выведать у храпа немало весьма любопытных сведений. Да только ликовать по этому поводу было рановато. Сейчас хватало совсем других забот. Если перед походом на Ясмень вредоносцы решили основательно почистить свои владения, то и меня могут запросто прибрать под горячую руку. Неужели опять проклятый загон? Нет уж, увольте. Мне и одного раза вполне хватило.